он управлял компанией, занимающейся дизайном и реконструкцией вестибюлей. Сегодня он был одет в типичном для него стиле. Одновременно непринужденно и щеголевато. Голубые джинсы и светло-бежевый хлопчатобумажный свитер с воротом-лодочкой. Вместо фартука он повязал вокруг талии вафельное полотенце в белую и зеленую полоску. Пахнет очень аппетитно, особенно если вспомнить, какие запахи мне пришлось вдыхать в последнее время. Пожалуй, я не буду об этом спрашивать. Лэндон провел меня в кухню и разлил шампанское из только что откупоренной бутылки. Слышал про няньку Кэт? Это я нашла труп. Было жутко. Лэндон удивленно поднял брови. Вот как? Я не знал, что ты в этом участвовала. Так что там случилось? Ну, мне есть что рассказать. И хотелось бы услышать твой мудрый совет. Но сначала не помешало бы расслабиться и перекусить. Кажется, мне нужно на некоторое время отвлечься от всего этого. Ладно, не буду тебя торопить. Бери шампанское и иди в гостиную. Посидим, поболтаем ни о чем. Между прочим, мне не терпится расспросить тебя о том молодом жеребце, которого я видел с тобой в субботу вечером. Я вас заметил, когда отъезжал от дома. А, вот ты о ком, с иронией сказала я, плюхаясь в кресло. Ты хочешь сказать, что это не мужчина твоей жизни? Сама не знаю, что он для меня значит. Помолчав, я добавила. Маленькое уточнение. Я знаю, что в постели он просто супер. Но насчет всего остального ничего не могу сказать. Когда я о нем думаю, то краснею. Не исключено, что я в него влюбилась. К сожалению, я начинаю подозревать, что он из тех, кто никому ничего не обещает, что он просто кот, может, даже потаскун. И это плохо, потому что у меня впервые за последние 2 года нет ощущения, что мое сердце – это такой ненужный атавизм, как аппендикс. Я, конечно, не психолог, но, возможно, ты еще не настолько готова к серьезным отношениям, как тебе кажется. Что ты хочешь этим сказать? Возможно, тебя потому к нему и влечет, что он немножко кот, и ты точно знаешь, что он не претендует ни на что серьезное. Кто его знает? Я думала, что 2 года – достаточный срок, чтобы прийти в себя после развода. У меня такое ощущение, что я трепыхаюсь, как тунец, которого поймали на крючок, и бросили на дно лодки. Давай поговорим о твоих делах. Как у тебя с этим парнем, с Митчеллом? Мы мило пообедали вместе. Он обещал позвонить, но не позвонил. Я оставил на его ответчике сообщение, но никакого толку. Тогда больше не звони. Да знаю я, знаю. Мне бы надо быть жестче, но я ничего не могу с собой поделать. Обычно, когда мне кто-то не отвечает, я делаю какую-нибудь глупость. Например, могу послать вырезку из газеты с какой-нибудь статьей, которая, как мне кажется, может его заинтересовать. Я улыбнулась и предложила. Тогда советую на несколько недель отказаться от подписки на «Таймс». Лэндон пошел на кухню посмотреть, как там цыпленок. Мне нравится бывать у Лэндона. Его квартира с 2 спальнями изначально была точно такой же, как моя. Но он ее перестроил, убрал стенку между обеденной зоной и 2-й спальней. И в результате получилось большое свободное пространство, вроде берлоги, со светло-серыми стенами, серыми травленными полами и серыми же стульями и диванами. Остальная мебель в квартире в основном антикварная. Она из темного дерева и составляет резкий контраст с серым фоном. У Лэндона отличная коллекция рисунков. Среди них есть даже один рисунок Мэри Кассат, доставшийся ему в наследство от матери. Все 18 месяцев, ровно столько продлилось мое краткосрочное замужество, мы с Лэндоном жили по соседству, но тогда мы не были знакомы, разве что иногда перекидывались парой слов в коридоре. Когда мой брак приказал долго жить, я, выходя на балкон подышать воздухом, задумывалась, не сигануть ли вниз головой, одно из наших «привет-привет» переросло в посиделки за бутылкой вина, и вскоре мы стали вместе гулять по окрестностям. Конечно, с коллегами по глянцу и гет и с университетскими подругами у меня было больше общего, но из-за того, что Лэндон жил со мной рядом, он постепенно стал самым близким моим приятелем. Хотя Лэндон и жаловался, что у него было мало времени на стряпню, ужин получился, пальчики оближешь. Кроме цыпленка, он подал жареную картошку с розмарином, зеленые бобы и морковь, приготовленную с коричневым сахаром и орехами пекан. Мы ужинали при открытой двери на террасу. Свежий воздух был великолепен, хотя к вечеру стало прохладно. Вместо десерта Лэндон подал сыр нескольких сортов, и мы решили, что это веский повод выпить по третьему бокалу каберне. Пришло, наконец, время перейти к рассказу. Я поведала Лэндону всю страшную историю. Лэндон слушал со смешанным выражением потрясения и восхищения, и я могла его понять. Мне неприятно это говорить, но, похоже, Кэт сама накликала на себя беду. Я откусила большой кусок багета со сливочным сыром и с полным ртом спросила: «Что ты этим хочешь сказать?» «Как сказано в Евангелии от Матфея, взявший меч от меча и погибнет. Кэт одних использует, через других переступает, а теперь, похоже, она кого-то здорово разозлила. По-моему, ты преувеличиваешь. Кэт, конечно, бывает стервозной, и тактичностью она не отличается, но я никогда не видела, чтобы она была безжалостной». Лэндон налил из кофейника кофе в две чашки и спросил: «Скажи, ты бы с ней дружила, если бы вы не работали вместе?» «Конечно», — ответила я. «По крайней мере, я так думаю. Она умная, обаятельная. С ней весело. Во всяком случае, когда в ее доме никто не умирает. Но иногда, как я подозреваю, она получает от ваших отношений больше, чем ты». Я почувствовала потребность оправдаться. «Но я бы так не сказала, что наши отношения такие уж неравноправные. Во-первых, мне льстит, что человек, занимающий ее положение, считает, что на меня можно положиться. Во-вторых, она очень помогла мне с работой. Я устроилась в глянце, так что лучше некуда. Однако, пока я это говорила, у меня возникло очень неприятное чувство. Иногда мне действительно казалось, что равновесие чем-то нарушено. У тебя есть хоть какие-то соображения, кто мог желать ее смерти?» «Нет. Но Кэт хочет, чтобы я попыталась в этом разобраться. А что она имеет против полицейского расследования?» «Ничего. Но она вообще любит, чтобы работу выполняли параллельно две команды. Мне доводилось видеть, как она заказывает статью на одну и ту же тему двум разным авторам. Тогда она может быть уверена, что получит то, что ей нужно. «А тебе не кажется, что в это дело лучше не влезать?» — спросил Лэндон. «Но как я могу оставаться в стороне?» «Кто-то попытался убить Кэт. Не исключено, что он попытается снова это сделать. Если я могу помочь хоть чем-то, то я это сделаю. Я знаю, что